В феврале 59-го года я жил в Болшеве, в доме кинематографистов, писал для Рязанова сценарий. Вокруг было много отличных людей. Кроме Рязанова, Алов с Наумовым, Чухрай, который готовился к съемкам своей баллады о солдате, мне было с ними легко и покойно. В этом доме, в подмосковных снегах, неожиданно показалось, что будущее становится более предсказуемым. 19-го позвонила жена. Она крикнула в трубку: «Лобанов умер». Через полчаса я сидел в электричке. Сквозь стекло, покрытое белой кольчужкой, я различал знакомый маршрут. Столько раз я ездил к Лобанову в Болшево, столько раз возвращался в Москву. Вагон оказался почти пустым, несколько озябших людей. Я думал о том, что наша встреча стала для него роковой. Из-за меня он потерял театр, и эта утрата приблизила смерть. Я вспоминаю, как однажды в больнице я получил от него записку: «Я благодарен вам за любовь, которую вы меня окутываете. Если я вам кажусь сдержанным, знайте, что это от застенчивости. Я так и не смог от нее избавиться. Абдулов меня называл мимозой». В моей комнате наискосок от стола висит его последний портрет. Я смотрю на запавшие глаза, на сомкнутый страдальческий рот, и каждый раз взмывает в душе волна боли, нежности и вины. Когда я думаю о его странном жребии, о драматизме этой судьбы, на ум приходит сакраментальное слово, опасное слово — опережение. В искусстве второй шаг заметнее, чем первый. Почва для зрительского восприятия должна быть взрыхленной. Оно запаздывает, оно должно прийти в соответствии с временем и с его отражением. Лобанов всегда опережал театральный процесс своих собратьев, за что больше платил, чем получал. Судьба его — судьба авангарда, оторвавшегося от своих тылов. Но сам он не был авангардистом. Задача его была иной — связать традицию с современностью. Он стремился к тому, чтобы его работа на новом витке воплощала преемственность. Когда Лотман напоминает о том, что культура — это не генетическая память, то к той пульсирующей части культуры, которая зовется искусством, эта формула вдвойне приложима. Главный смысл творческой задачи Лобанова был в раскрепощении энергии, заключенный в явлении, в личности, в тексте и до поры не нашедший выхода. И он знал, что в полном отказе от прошлого меньше энергии, чем в развитии накопленной эстетической массы. Отсюда его бережность к пьесе. Ведь и пьеса в какой-то мере прошлое по отношению к спектаклю, нечто предшествовавшее ему. Он повторял, что актеру нельзя жить только в сиюминутной действительности, что лишь предыдущие и последующие совместно создают настоящее. Когда актер пребывает на сцене, он должен чувствовать свою связь и с тем, что было, и с тем, что будет. Энергия — следствие этой насыщенности, следствие этого сгустка времен. У него поэтому были свои личные отношения с классикой. Снять пласты, нанесенные эпохами, обилием толкований, инерции, свежими очами увидеть то, что свежо было так давно. Всех нас окружают банальности. Они обступают не только нас с вами, они подчиняют себе и великих, овладевая ими бесшумно. Я раскрываю очерк Бальзака «Париж» в 1831 году, и первое, что я в нем читаю — «Париж — город контрастов». Причем Бальзак был отнюдь не первым, кто произнес эти слова. Но дело тут не такое простое. Банальность созревает не сразу. Банальность тоже проходит свой путь. Штампу нужен определенный срок, чтобы отлиться в застывшую форму. Быть может, особый дар Лобанова был в том, что он ощущал банальность в ту ее цветущую пору, когда она еще сохраняет свою привлекательность и аромат, когда она трофей, а не труп. Медлительный на вид, человек уже тогда чуял дух мертвечины. Что для других еще было живым, то для него уже стало отжившим. Но в том и была суть его дара. Он отделял живые клетки от засыхающего растения, чтобы вернуть им способность к плодоношению. Он обеспечивал вновь рожденному крепкую почву, связь с достигнутым, органическое вбирание и приращение тех богатств, которые достаются в наследство. Томас Манн однажды заметил, что дерзкий традиционализм не так уж далек от революционности. Лобанов лучше всех понимал динамические потенции, казалось бы, нерушимой традиции, и освобождал ее энергию. В этом смысле его можно назвать самым дерзким традиционалистом, более близким к революционным итогам, чем многие чистые неспровергатели. Но эти связи, но эта преемственность обнаружились далеко не сразу. Сразу виделось непривычное, то, что видоизменяло известное, а к этому сплошь и рядом мы, грешные, оказывались неподготовленными. Признание можно было ускорить. Надо было себя окружить фанатическими оруженосцами, учениками и трубадурами, организаторами успеха, слепого общественного мнения. Для него это было исключено. Вроде и нет ничего дурного в том, чтобы заручиться поддержкой, но нет, не мог он перешагнуть невидимый моральный барьер. Прежде всего, он не признавал неравноправных отношений и разрушал перегородки. Учеников своих он рассматривал как соратников, критиков, как собеседников. Не возносил себя над ближними, что этим ближним так импонирует, а стойкая любовь к мессианству, которую он называл шаманством, не помогала ему, а мешала. Но иначе он бы не был Лобановым. Талант, по словам большого писателя, веселая и непостижимая тайна. Мне не проникнуть в тайну Лобанова. Я хочу лишь подчеркнуть его суверенность, его особое место в искусстве. Легче петь в хоре. Тут можно не петь, а только делать вид, что поешь. Но у него был свой, не сливающийся, могучий, солирующий голос. Следы человеческой жизни глохнут. Не раз и не два мы убеждались в безжалостной правоте этих слов. Но никогда я не соглашусь с тем, что такая высокая жизнь навек зарастет могильной травой, и что пришедшие поколения не отзовутся и не откликнутся, услышав это печальное имя. Немыслимо примириться с тем, что этот многокрасочный мир, дарованный одному человеку, уйдет, растворится, растает, исчезнет в чередовании теней. Из всех, кого я видел и знал, никто не мог стать вровень с Лобановым. Недаром же от него исходил столь явственный холодок истории. Прошли годы. Это уж ясно многим. Единственное всего, очевидно, и говорить о ней постепенно становится одним из трюизмов, которых покойник не выносил. Всегда для подобного понимания требуется жестокий толчок, смерть и наша осиротевшая жизнь, как сказано у Райнера Рильке. Возникла длительность, полное успокоение вещей, которым некуда спешить. Но, может быть, и в этом таится своя фатальная закономерность. Отыскивать в памятнике живое легче, чем ежедневно общаться с тем, кто привычно живет среди нас. Живое в почившем волнует и трогает, живое в живом порой раздражает. Подсознательно, не признаваясь себе, мы словно требуем от исполина отчуждения от будничных связей, от тех мелочей, необязательностей, противоречий, противостояний, из коих складывается земная обыденность. Творец должен быть очищен от быта. Эту тяжелую работу делают за нас смерть и время. Вот и Лобанов, с каждой минутой отделяющийся от нас, еще оставшихся на берегу, восходит так легко и так естественно на ненавистный ему пьедестал. Но, Господи, с каким восторгом я отдал эти поздние лавры, этот благоговейный шепот за миг единый, в который я снова мог бы увидеть большое лицо, коснуться его мягкой ладони, услышать негромкий, насмешливый голос. Неповторимый мой человек, воистину человек моей жизни. Ну вот, я, годившийся вам, сыновья, настолько теперь уже старше вас, но ничего не переменилось. Отягощенный всем своим опытом, я также полон сыновним чувством и лишь отчетливее ощущаю теперь, когда жизнь моя прожита, что только раз удалось так влюбиться. Как часто посещает меня одно видение. Вот он идет по Камергерскому на Тверскую. в Горький свой дом, в театр Ермоловы. Я вижу его грузноватый торс, его все вбирающие глаза. Вот он проходит мимо меня. Дошел до угла, я смотрю ему вслед. Вот он скрывается за поворотом, медленно уходя в бессмертие.